А вот когда его на рудник куда-нибудь, да там перетряхнут в обратную сторону, вот где настоящая казнь. Для отца ничего нет страшнее, чем его сын врагом станет. Под расходы к невидаль. Анисимов старался говорить просто, понятно. Приходится делать усилия и объяснять азбучные истины, да еще убеждая соглашаться с ним. «Узнай, Лиза опять скажет, что я мелок», — подумал он вместе с тем и о самом себе. «Ведь что тебе казалось бы теперь Захар Дерюгин, а тем более его семья, и самого Захара, скорее всего, черви точат? А в тебе все злость к нему живет, мучит тебя, мешает жить, наслаждаться своей властью». И Лиза не права, списав было его с лицевого счета, когда кое-что прояснилось. Хорошо рассуждать, а было время и другое. Если не он Захара Дерюгина, так Захар его. И здесь дело не в кровной мести, а просто в биологическом инстинкте самозащиты. Ну, есть же такие насекомые, которые поражают своих потенциальных врагов еще в яйце. И потом уже здорового развития потомства не бывает. Человек, если разобраться, мало чем отличается. Почему он должен был считать собственным измельчанием естественное стремление в зародыше пресечь грозящую ему биологическую опасность? Сыновья Захара — это сыновья Захара. И вырастут они, разумеется, ему подобными зверенышами. От китайца может родиться только китаец. Поэтому единственно разумный путь был, где возможно душить, приостанавливать, вбивать обратно в землю да подальше, поглубже. Ну, теперь, разумеется, иное. Да ведь Макашин не отступится и до конца все равно ничего не поймет. Пусть уж лучше Иван Дерюгин едет в Германию. «Что замолчал, Густавович?» — спросил Макашин, глядя на Анисимова и пряча усмешку. «Вот о жизни задумался». С готовностью повернулся к нему Анисимов. «Все-таки хорошо жить, Федор. И трудно, и больно, а хорошо. Надо лишь тоньше, тоньше работать. Вот вы-то грамотные и переучились!» — оборвал Макашин, особо не вдумываясь. Его начинали раздражать поучения. «Где надо было за горло с налету взять, вы кланялись, доучили, как ты сейчас, а вас тем временем к стенке. Ты вот дельную мысль подал. Ну, а к чему нагородил столько? Говорить гораздо вы, интеллигентные. Вот и хорошо. Пусть катят себе в Германию. Девка не попала, вот что бесит. Ее бы я не отпустил сразу. Я бы Захару на ней все припомнил. Уж ее-то я ждал, как божьей росы. Да эти пентюхи с девкой не могли сладить. Ну, и чего ты, Густавович, скалишься? Брось, Федор. Не трать на пустяки энергию. Захочешь девок, кругом полно любая твоя, не бреши, Густавович. Опять грубо оборвал Макашин. Мне одна нужна была, дочка Захара. А, чушь, опять чушь. Поморщился больше от грубости Анисимов. Придет время, сам во многом разберешься. Ты вот что мне скажи, Федор. «У тебя в бумагах я как-нибудь означен?» Анисимов заметил быструю, понимающую усмешку Макашина. Не отвечая, тот вышел и скоро вернулся с водкой и граненными стаканчиками, затем принес крупно нарезанное сало, кусок холодной курицы, тушенку, молча налил, и они выпили. Анисимов не стал закусывать, закурил. «Зря ты меня дураком, Густавович, считаешь», — сказал Макашин, поглядев на часы и откидываясь в кресло. «Не доведись мне без закона-то пошастать. Может, я и не понял бы чего, а теперь я ведь тоже тебя оберегу на всякий случай. Только вот сам себя не открой невзначай». говорить ты любишь. — Тоска? — сказал Анисимов, тускло глядя перед собой. — Не могу больше один. Иной раз от тишины и пустых стен хочется в петлю влезть. — Не могу, понимаешь? — Потерпи, будет и тебе работа. Макашин знал, что слова его бесят Анисимова, и, наслаждаясь минутой, хозяйственно отодвинул от края стола тяжелый чернильный прибор. «Не бог нас с тобой, Густавович, черт!» — связал веревочкой. «Один дернет, другому режет». Он говорил по-прежнему миролюбиво. Анисимов встал и по привычке засновал из угла в угол по комнате. «От свинья», — думал он, — «о Макашине с бессильной злобой, в то же время не пропуская ни одного его слова, на одну доску с собой ставит безграмотный хам. Порождение того же хаоса, что и Захар Дерюгин, тот же хам наоборот. И все-таки у него практическая хватка. Он прав, нужно быть осторожнее. Вот сегодня дал себе волю. Нехорошо». «Стареешь, стареешь, голубчик», — сказал он себе, — «вот и нарвался. Надо бы подождать, чем весь этот кавардак кончится, а может, и выпадет еще и свое слово вставить. Так ведь не выпустит из своих лап, не вырвешься». Почувствовав на себе взгляд Макашина, он круто повернулся. Минута была резкая и неприятная, должно было произойти что-то нехорошее. Анисимов подошел и сел напротив. «Поедешь завтра со мной, Густавович», — тотчас сказал Макашин спокойно, как о деле давно решенном и обговоренном. «Недалеко. В спецлагерь в бараках моторного. Нам 14 человек в службу дают. На выбор. Они все согласные. Вот ты мне и поможешь отобрать». Сначала Анисимову показалось, что Макашин шутит. Но он тут же, едва встретившись с ним глазами, зло вспыхнул. Он слегка склонил голову на бок, рассматривая Макашина. — Что, решил понадежнее прикрутить? — спросил он с издевкой. — Да нет, что ты, Густавович, ну ты это зря. Дело-то хозяйское. Нам же с тобой покойнее будет, если людей понадежнее отберем. А если не хочешь, не надо. Один справлюсь. Почему же, изволь, если ты так решил, — ответил Анисимов, все с той же насмешкой и раздражением, опять принимаясь ходить. У стола он помедлил, как бы раздумывая, затем налил водки себе и Макашину. Ну что ж, Федор, давай выпьем за доверие. Должен ведь быть хоть один человек в мире, которому ты веришь. Ну, бывай, брат Федор. Выпьем, Густавович, — прищурился Макашин, поднимая стакан. А ну, а верить, конечно, надо. С оглядкой. С оглядкой? Понятно. Понятно. Ну, будь здоров. Хоть и с оглядкой. Анисимов запрокинул голову, проглотил водку и скоро ушел злой на Макашина, а еще больше на себя. Можно было отказаться. Его плохое настроение не прошло и на завтра, когда они вдвоем с Макашиным в сопровождении двух конных полицейских ехали в спецлагерь, и особенно оно усилилось на обратном пути. Отобрав людей и по документам, и после личного знакомства, они возвращались назад, добровольцы нестройно шли впереди, конные полицейские ехали по краям дороги, вплотную за ними, а Макашин с Анисимовым, слегка отстав, тряслись в дрожках позади. Раза два, попытавшись вызвать Анисимова на разговор, Макашин повернулся к нему спиной и, перебирая ременные вожжи, молча курил. Анисимов был зол на Макашина, но где-то в душе одобрял его. На его месте он бы и сам действовал примерно так же. Все дальнейшее произошло для Анисимова столь неожиданно, что он уже в здании полиции, в длинном с решеткой на высоком окне мрачном кабинете Макашина, даже пришел в хорошее расположение духа. Он сидел и молча наблюдал, как Макашин допрашивает невысокого скуластого парня, который попытался на полдороги из спецлагеря в Зежск нырнуть во враг и был сбит с ног конным полицейским. Парень явно упорствовал и врал, отвечая на вопросы Макашина. И тот начинал выходить из себя. Анисимова это забавляло. Он не спеша курил. «Хорошо», — думал он, — «этот камешек спесь с него хамскую несколько собьет».